Глава 8. Утро. «Не нравится мне здесь», — сказал Курок. Он повернулся на бок и стал смотреть в щель. «Не нравится», — Курок потер глаз. «Оружие не дали, едят водоросли, крыс, крысоеды». Командор сказал, что нет оружия. «Ага, нет. Ты в своей жизни кого-нибудь видел, кто без оружия бы ходил?» «Да». «Вообще-то мне тоже не очень верилось. Конечно, на эстакаду так просто не взобраться, но все равно. Оружие должно быть, даже у психов. Хотя у психов свои порядки». «Я тоже не видел», — Курок глядел в щель. «Оружия у них нет, снаряжения нет, одни крысы вяленые. Разве можно жить на вяленых крысах? Вот и я о том же. Нервные какие-то». «Это правда, нервные. Я вчера тоже отметил. Пытался поговорить, повыспрашивать, не видели ли чужака, никто не ответил. Шарахались, будто человека никогда не встречали». «Девки чумазые», — сокрушался Курок. «Грязные, точно специально перемазались. Воняют, в прыщах. Тоже от крыс, наверное. Прыщи — это от крыс. А тот, кто бобрами питается, у того фурункулы. И пляшут». Курок хихикнул. «Пляски эти меня тоже удивили. Вечером, едва стемнело, собрались, развели костер и стали дружно вокруг ходить с каким-то глухим гудением. Командора видно не было, зато толстяк с кувалдой присутствовал. То есть присутствовал он совсем не с кувалдой, а с рогами. В плаще со множеством бубенчиков, с рогами, торчавшими из-за спины, с большим бубном. Рогатый клекотал горлом, бил в бубен и подпрыгивал. К костру вывели мелкую девку. Стали ее увешивать блестками, цветами и поливать светящейся водой. А девка хохотала. Секта, точно секта. Рога, бубен, пляски и поганые песнопения, поливание светящейся водой. Очень хотелось выйти и навести порядок. Но Курок меня удержал, весьма здраво заметив, что порядок можно вполне навести и на обратном пути. Сейчас сделаем вид, что не заметили, а потом огнем и мечом. Я согласился. Да они и недолго бесновались. Так, побесновались, да и разошлись. Один рогатый остался. Бродил туда-сюда, бухал. Омерзительное зрелище. «Рогатый этот меня удручает», — сказал Курок. «Возле нашей лачуги полночи простоял, подслушивал. Слышь, Дев, надо было этого командора взять за кадык. Быстро оружие нашел бы. Даже ботинок не дали. Что за люди?» «Да уж. Я спрашивал про чужого. Они его...» «Не видели», — закончил Курок. «Да, не видели». «Тут ничего удивительного. Они и про нас то же самое скажут. Никого не видели, ничего не слышали. Крысы, однако». «Выстрел. Я распознаю выстрелы даже во сне. Обрез. Скорее всего, свин. Двухстволка 12-я. Распространенное оружие». Скатился на пол уже с карабином. Курок тоже скатился с лежанки и теперь выглядывал из-за ящиков, выставляя перед собой секиру. Убийца. Астроном. Астроном-убийца. Еще выстрел. Кто-то завизжал, за стенами началась суета. Даже не суета, а мелкая паника. Стреляли снаружи, снизу. Зачем? Дотянулся до куртки, надел, застегнулся. «Ну, вот и они», — недовольно прошептал Курок. «Они тут, а я без оружия. Почти голый и душевно расстроенный». Ясно было, что они. Какие-то очередные мерзавцы. Бомберы, рейдеры, мразь разная. Приличные люди не стали бы стрелять. Приличные люди в свисток посвистели бы. Значит, мразь. Стал зашнуровывать ботинки. Потом перешнуровывать. Не хотелось выходить. С утра и сразу стрельба. А мне не 12 лет уже, между прочим. «Там!» — крикнули за дверью. «Пришли!» «Там пришли!» — сказал Курок, кивнув на дверь. «Там пришли, понятно», – почесался я, достал блохоловку. «Блох у меня, конечно, нет, давно нет. Но блохоловку я не оставляю, ношу. В память о Гомере. Она у меня всегда рядом с сердцем». «Ты чего?» Я стал проверять состояние прибора. Раскрыл, как старые часы, посмотрел внутрь, изучал. «Ты чего?» – поразился Курок. «Блох нет», – сказал я. «Что?» «Блох, говорю, нет. Гигиена повышенная. Но могут появиться. Далеко идем. Ты как к блохам относишься?» Курок окоченел так немного. Рот открыл. Блохи – это да. Правда, что блоха девок больше любит? Ага, подтвердил я, девки слаще. Курок хихикнул. Шкура тоньше, кусаться проще. Надо Серафиме подкинуть, ухмыльнулся Курок. Бамц! Выстрелили еще. Кто-то уже завыл, баба какая-то. А эти все стреляют. Может, посмотрим? Посмотрим. Разберемся. Взял топор, взял секиру. А мушкет? Спросил Курок. Всему свое время. Карабин не пойдет. Если я покажусь с карабином, слишком много домов вокруг. Наверняка наблюдатели есть. Значит, пока без огнестрела. Значит, топоры. Прицепил топоры, поднялся. Шлем. Шлем тоже оставил, чтобы не очень выделяться. Курок приложил ухо к стене, другое заткнул пальцем. «Двое», — сказал он через минуту. «Требуют...» «Да что ж так орёт-то? Девку требуют». «Девку?» «Да, кажется». «Ясно. Надо их застрелить». Курок оторвался от стены, потер ухо. «Пристрели их, Дев». «А снайпер?» «Там нет снайпера». «Там есть. Если не снайпер, то наблюдатель. Это же понятно. Хотя, что ты предлагаешь?» «Просто...» — Курок потер другое ухо. «Пристрели всех трех». «А потом?» «Потом оборону организовать, отбиваться». «Никакого тактического мышления. А Япет еще бить их запрещает. Вот сейчас очень, например, хотелось треснуть. Поздно уже. Курок старше меня, наверное. Астроном бестолковый. Но я сдержался. Астрономы нам нужны». «Какая оборона? Какое отбиваться? Ты вокруг смотрел? Вокруг высотки. Перестреляют только так. Какая оборона?» «А если они уже там?» – спросил Курок. «Сидят, целятся. Тогда что?» «Вряд ли. Если отряд большой, в доме неудобно останавливаться. Все по разным квартирам, атаман не видит, что бойцы делают». «Нет, они где-то за станицей». «Значит, слушай приказ. Сидеть здесь». «Но...» «Здесь», – оборвал я. «Ясно?» «Ясно», – Курок кивнул. Я вышел на воздух. Погода благоприятствовала. Гарь средней непроницаемости. Хорошо просматривались только ближние дома. Метров за 500 висела плотная серая тряпка. Солнце при этом светило достаточно ярко. Хорошее солнце, хотя несколько и красноватого оттенка. Пойдет. Опрокинутые ящики с рассадой, растоптанные помидоры, бутылки вокруг стеклянные, другой мусор. Я потянулся, стараясь при этом осмотреть как можно больше окон. Никого. Командор. Мрачный. Сидел на камне. Местное отребье тащило девку, мелкую совсем. Девка упиралась и визжала, сопротивлялась. Вчерашняя. Та, которую вечером поливали, а она хохотала громко. Несколько крысоедов держали довольно толстую бабу. Мать, наверное. Баба старалась вырваться. Я подсел к командору. «Их там действительно двое?» «Что?» «Двое пришли?» Командор кивнул. «В который раз приходят?» «В четвертый». «И вы терпите?» Командор промолчал. «Терпилы». «Неизбежное зло», вздохнул командор. «Мы очень неудачно расположены. Конечно, здесь мы защищены от мерзости, но вот люди...» «Одни и те же приходят», перебил я. «Ага». «Девчонок потом возвращают?» «Нет, не всех». Мне захотелось этих эстакадников перестрелять. Или лучше покидать их всех вниз, к этим. Но я успокоился. Вспомнил, кто тут живет. Психи, потомки психов, психи в третьем поколении. С рогами скачут, с них даже взять нечего. Кто-то скинул веревочную лестницу. Девчонка заорала. Снизу захохотали. Командор отвернулся. Я осматривался по сторонам. Соседние дома. Высокие. Где-то должен быть наблюдатель, с биноклем. В окне или на балконе. Солнце за нас, ему прямо в глаза светит. Проблеснет, никуда не денется. Понимаешь, мы мирная община. У нас нет оружия, и мы его не хотим. Командор достал из-за ворота пацифик. Это древний знак мира. Он у всех, у тебя, наверное, тоже. Да и нельзя нам оружие. Представь, оружие у нас. Оружие должно быть у всех, сказал я. Без оружия человек легко становится добычей. Все так устроено. Мир так устроен. Человек всегда становится добычей. Плохой этот командор. Хотя, наверное, среди них он вполне командористый. Голос, зубы. Человек не добыча, сказал я. Он хищник. Он говорит, все повинуются. Крысолюбы подволокли сопливую к краю. Вчерашний вечерний рогач достал бутылку с темным настоем и стал вливать девке в рот. Она уже не шибко сопротивлялась, устала. Снизу загигикали, снова пальнули. Сверк. Второй правый дом, 14 уровень, этаж то есть. Высоко забрался. Хороший бинокль, знатно бликует. Предусмотрительные. Я встал, потянулся, хрустнул плечами. «Ты куда?» – с тревогой спросил командор. «Погуляю». Девчонка совсем уже расползлась. Видимо, хорошо опоили. Обогнул их справа. Наклонился, повозил ладони по земле, стряхнула куртку. Подошел к краю эстакады. Выглянул. Так и есть, двое. Один с обрезом, у другого штурмовик старый. Облезлые, бродяжного вида. Ублюдочного. Парша на морде, язвы. Странно. Вот мир осыпался, погонь повылезала. Надо, казалось бы, объединиться и разобраться. Нет, в горло друг другу. Но с другой стороны, это и ничего. Разом избавимся. И от тех, и от этих. «Эй!» – позвал командор. «Ты что?» Дальше все было быстро. Высунулся, швырнул, перекинул, высунулся, швырнул,